Глава 10. Дойдя до указанного нам ангара и зайдя в него, мы увидели, как там кипит работа. Внутри стоял один из наших восстановленных КАМАЗов, и трое мужчин с помощью мата и какой-то матери крепили на него отвал. Еще двое стучали молотками по большому листу железа, который лежал на верстаке, углы у него загибали. «Ух ты!» — воскликнул я от вида КАМАЗа, сердце аж кольнуло. Я прямо обрадовался, увидав его. Мы подошли поближе и стали внимательно рассматривать грузовик. Вся кабина была в заплатках. Это, скорее всего, дырки от пуль заваривали. Но все было сделано очень аккуратно. Заплатки были разных размеров и форм. Их приваривали, а потом аккуратно с помощью болгарки срезали лишнюю сварку. Проведя рукой по водительской двери, я убедился, что железо ровное. Оставалось окончательно зашкурить, загрунтовать и можно отдавать покраску. А ведь, насколько я помню, у него вся кабина как решето была. Интересно, внутри тоже все восстановили? «Поберегись!» — заорал кто-то сбоку, и я почувствовал, как меня кто-то хватает за шкирку и дергает с места. Я еле на ногах удержался, благо кто-то сзади поймал меня. На место, где я только что стоял, упала одна сторона отвала. Обернувшись, увидел Тумана с укором качающего головой. Типа «Лошара, смотри по сторонам!» Шум от тех двух мужиков, которые долбили по железу, стих. «Здрасте!» — кивнул мне чумазый парень в сварочных очках с электрической сваркой в одной руке и электродом в другой, выглядывая из-за передка КАМАЗа. «Привет!» — весело ответил я ему. «Чё, никак приварить не можешь?» «Ага, тяжелый, зараза!» — кивнул он на отвал. «Сейчас упор побольше возьмем и приварим». Я только кивнул и улыбнулся на это. В кабину я уже не полез. Там торчала чья-то задница, а ее владелец периодически матерился и бухтел. «Привет, мужик!» — кто-то радостно крикнул мне. Отойдя на пару метров от кабины грузовика, я увидел высунувшуюся голову человека из кабинки для пулемета. Голова была в сварочной маске, и ее владелец махал мне рукой. Сзади этому сварщику тут же прилетела оплеуха от другого человека, и маска пробухтела. «Извините, Александр». Я молча показал рукой, типа «Маску-то сними, чудо». Голова спохватилась и подняла маску наверх. «А, старый знакомый», — улыбнулся я, вспомнив этого чувака. «А второй где?» «Тут я», — показался тут же второй мужик, с уже предусмотрительно откинутой маской наверх. Это те два кренделя, которых я сначала в столовую отправил, а потом они подумали, что я спер что-то. «Как продвигается?» — крикнул я, пытаясь перекричать раздавшийся в стороне визг болгарки. «Нормуль!» — заорал ближний ко мне. «Через пару деньков можно будет на трассу. Ща тут подварим, там подкрутим. Покрасить и готово». «Молодцы!» — кивнул я и засмеялся. «Где тут черный плащ у вас?» Про то, что бронированных американцев мы называли черными плащами, знали все. «Вон там его делают!» — ткнул второй такой же сваркой, показывая нам направление. «Там работа кипит». «Спасибо!» — снова заорал я, так как два мужика за моей спиной снова стали избивать лист железа. Обе головы кивнули, синхронно опустили маски на лица и нырнули куда-то внутрь кабинки. «Господи, как они тут работают! Оглохнуть же можно!» Я обернулся и посмотрел на мужиков, которые яростно лупили молотками по листу железа. Один из них был в наушниках. У второго они болтались на шее, видать, привычный. «Саня, пошли!» — заорал мне в самое ухо Туман. «Я уже оглох нах!» Прекратив разглядывать КАМАЗ и любоваться им, потопали дальше, глазея по сторонам. Я редко вот так заходил в ангары, где ремонтировали машины. А тут, оказывается, очень интересно. Вот стоит Скания. Слесарь копается под откинутой кабиной. Чуть дальше еще такая же, с чуть мятой слева кабиной. Видимо, в дерево водила въехал или в столб какой. Около нее двое мужиков, стоя на стремянке, откручивают водительскую дверь. Дальше синий ман. Здоровый какой-то, я таких и не видел. У этого вообще голая кабина. Остов. Дверей и стекол нет. Внутри нее видны две головы. Хлоп! Что-то вылетело из кабины и шлепнулось на пол. Какой-то блок приземлился и разлетелся на куски. «Лишнее!» — заорал кто-то из недр кабины и раздался дружный хохот. Ну, им виднее, что там лишнее. Переступив через этот блок, потопали дальше. Дальше стоит автобус. Какой он марки, я не понял, но не наш точно. Такие я видел междугородние, какая-то иномарка. Через отсутствующие боковые стекла с левой стороны внутрь салона тянулась куча шлангов и кабелей. Там полным ходом велись работы. Вот его мы тоже пустим между оазисами. Самое оно будет. «Мужики, смотрите!» — крикнул кирпич. «Автобусы наши!» Обернувшись на кирпича и проследив за направлением его руки, увидели стоящие в двух отсеках два автобуса. Обычные городские автобусы ЛиАЗ, бело-зеленые такие. Каждый из нас видел такие неоднократно в том или ином городе. Вообще, как тут все устроено внутри, мне очень понравилось. Представьте длинный и широкий ангар. Посередине оставлен широкий коридор, по которому мы сейчас и шли. Его ширина, наверное, метров 15, если не больше. А все остальное пространство разделено на отсеки. Только отсеки большие. Под грузовик или автобус. Шириной метров под 10, наверное. Длиной не знаю сколько, но метров 20 точно есть, если не больше. Ну да, этот ангар самый большой у нас. Мы его как раз под грузовики и строили. А вон как тут все ребята разделили. Но самое главное то, что между отсеками была натянута сетка-рабица. Кое-где еще фанера обитая. Такие большие закуточки. Таких отсеков я насчитал 12 штук вдоль обеих стен ангара, по 6 с каждой стороны. В каждом отсеке виднелась морда или задница грузовика, автобуса. Вон даже, кажется, маршрутка торчит. Там чуть дальше платформа, рядом прицеп от фуры. И везде. В каждом отсеке были люди, которые что-то сверлили, варили, пилили и крутили. Каждая бригада занималась своим. Никто не мешался и не лез к соседям. Только я хотел повернуть к этим двум автобусам, как увидел, что к нам быстрым шагом идет мужик в спецовке. «Добрый день!» — поздоровался он с нами, подойдя. «Я Николай, старший по цеху. Мне Игорь сказал, что вы идете на американца посмотреть». «Здравствуй, Николай!» — пожал я ему руку. «Да, хотели глянуть». «Круто у вас тут все», — окинул я взглядом ангар. «Все по отсекам, все что-то делают». «Спасибо», — улыбнулся он. «Так удобней. Каждый своим грузовиком занимается. Отсеки большие. Там за ними и раздевалки, и комнатушки себе ребята сделали. В самом конце ангара, — он показал нам рукой, — большой склад запчастей, душевые, туалеты, несколько кабинетов и небольшой зал для переговоров». «А сетка-то зачем между отсеками?» — удивленно спросил Туман. «Сетку ребята сами сделали уже. Так уютнее и безопасней. Если что у кого отлетит, то воткнется в сетку, а не в человека. Да и пыль с грязью меньше летит. Работы-то разные производятся с машинами. Вытяжка тут хорошая, все наверх уходит». «Круто!» — с восхищением произнес я. «Автобусы, смотрю, отечественные». — кивнул я на две виднеющиеся морды в соседних отсеках. — Ага. Оба ЛиАЗ-5292 городского типа. Через несколько дней будут готовы. Сейчас как раз запчасти на складе для движков на них ищем. — Запчасти? — удивившись, переспросил я. — откуда у нас запчасти на их двигатели? Там моторы мановские, пояснил, улыбнувшись Николай. Почти как на грузовиках. Это с завода они уже такими идут. А я и не знал, что на них импортные движки ставят. Думал, камазовские какие или от МАЗа. Нет, МАН. Бывает еще Катерпиллер. Только не такой, как на грузовичках-капотниках. Но смысл примерно одинаковый. Вот сейчас подшаманим до конца, и можно выпускать. Ну и покрасить надо еще только. В какой цвет, кстати, красить-то? Без понятия, честно ответил я, пожав плечами. Их же по городу, скорее всего, пустим передвигаться. Апрель говорил, что между оазисами хочет их пустить, сказал стоящий рядом Туман. Между здешними оазисами, около города которые. А, ясно, кивнул я. Ну, вот у Апреля и спрашивайте, в какие цвета их красить. Хорошо, снова улыбнулся Николай. Американца покажете? Конечно, спохватился тут. Пойдемте. Николай повел нас в самый конец ангара. И вот он, красавчик. Еще только подходя к очередному отсеку, я увидел торчащий из-за угла мощный отвал. Когда мы подошли вплотную, грузовик предстал перед нами во всей своей красе. «Охренеть!» — не сдержали мы хором своего восхищения. «Вот!» — с гордостью показывая руками на грузовик, сказал Николай. «Марка Фредланер Центр Класс. 14 литров. Дизель. 460 живых лошадей». Все работы с грузовиком Николай тут же остановил, чтобы мы могли спокойно его рассмотреть и не бояться, что на нас что-нибудь упадет. Раскрыв рот, я начал потихоньку его обходить. Все-таки тачки, сделанные под нужды этого мира, меня привлекали гораздо больше, чем обычные, более знакомые по своим очертаниям автомобили, даже если они и покрашены необычно. Ну, а этот всем своим видом показывал. «Вот он я, красавчик! Смотрите на меня! Я уже тут родился, меня тут сделали, и я любого за пояс заткну своим внешним видом». Огромный спальник позади кабины был удлинен до конца шасси. Над кабиной торчал ствол пулемета. По бокам были несколько бойниц, и виднелись двери в этом огромном отсеке. В задней части грузовик был какой литой. Мощный лист железа, который опускался на задние колеса и закрывал их полностью. Передние колеса были утоплены в большом таком выступе. Эта махина больше напоминала какой-то фантастический грузовик, а не машину с диким смешением стиля апокалипсиса и современного стиля. «Это все спокойно открывается и откидывается», — проследив за моим взглядом, сказал Николай. «Колеса полностью под защитой. Его база, конечно, стала шире, но тут правил нет по габаритам. Это все нам Селя посоветовал, исходя из опыта того черного плаща». «Впечатляет. Очень. Но самое удивительное было то, что он весь какой-то зализанный, что ли, гладкий. Тот черный плащ грубее был. На этом нет тех прямых углов из листов железа. Вернее, они есть, но более плавные какие-то. Нет торчащих швов сварки. Вся лишняя сварка, которая непременно остается на железе, когда свариваешь листы, срезана и зачищена. Даже передние колеса и те спрятаны в полукруглых арках. У меня сразу возникла ассоциация со старинными автомобилями. У них передние крылья такие были. Вот тут железо было выгнуто точно так же и полностью закрывало колесо, а уже внутри этого офигенно большого крыла колесо и поворачивалось. Ну, просто слов нет. Он сам по себе-то не маленький, а благодаря передним аркам смотрелся еще больше. И очень-очень красиво. Сейчас, конечно, были видны листы железа, приваренные друг к другу, но когда его покрасят одним цветом, это будет нечто. «Что тут еще?» — спросил я. «Лебедки спереди и сзади. Дополнительный свет везде, в том числе и снизу, прямо под самим грузовику». «Это зачем?» Селя сказал, что если под грузовик лезть, чтобы не нарваться в песке ни на кого. Там сейчас светло, как днем будет. Куча полок, ящиков, запасы топлива, воды, места для хранения оружия и боеприпасов. Ну и, само собой, установлен еще один кондиционер с дополнительным генератором, чтобы всю эту махину, — Николай хлопнул по кузову рукой, — охлаждать. Место с туалетом, несколько спальных мест. Вся машина полностью герметична. Мы уже загоняли его после сварки на мойку, лили воду как только можно, ни одного протекания. Так что всяких газовых атак и песчаных бурь на нем можно не бояться. Вес? Около 16 тонн где-то. Резину вам спецом для него заказали. Теперь получше будет ехать. Я посмотрел на стоящие в углу колеса. Протектор резины был нарезан на квадраты с небольшим наклоном. Каждый квадрат с полпачки сигарет. Это уже из опыта этого мира такой протектор сделали. С такими квадратами машина лучше всего по песку и камням едет. Цепляется лучше. Также установили пару видеокамер по бокам и сзади. Экраны вывели в салон. Что-то с того черного плаща сняли. Ну, на котором сели на автобус пер. Про тот бой у нас знали все. Селя вот-вот должен уже был выписаться из больницы. Вообще все наши раненые в том бою ребята шли на поправку и потихоньку выписывались. Кстати говоря, надо памятник пацанам на той дороге поставить. А мы еще даже не думали по поводу его формы. Сделав себе пометочку в памяти, я продолжил осмотр грузовика. Что-то мы с того грузовика сняли, что-то новое. Но, учитывая опыт и подсказки ребят, построили его, продолжил говорить Николай. Остальное на запчасти и на второй пустим. Второй? Удивился я. Да, пару дней назад притащили, за ангаром стоит. Сейчас с маном закончат, и мы его туда загоним. Через неделю будет готов еще один. Я обернулся и посмотрел на Тумана. Тот стоял и улыбался. Че не сказал-то? Сюрприз хотел сделать, засмеялся тот. Я же знаю, как тебе эти грузовики нравятся. Вы мне скажите, пожалуйста, обратился к нам Николай, сколько всего таких аппаратов будет? Три как минимум, тут же ответил я. Они нас здорово выручали при прокладке дорог, и на разведку на них ездить хорошо. Да и не каждый решится на такой грузовик напасть. В сопровождении самое оно. Три мало, Сань, сказал Туман. Площади и расстояния больше стали. Ну, давайте пять тогда, неопределенно помахал я руками. Только чтобы они все одинаковыми были. Троих водителей на них я знаю, еще двух найдем. Селя, Мага, Санта. Этот же Сели? Да, кивнул Николай. Это для Сели готовим. Он все переживал насчет грузовика, когда мы к нему в больницу ездили. Вот и стараемся к его выписке как раз сделать. Пара дней и будет готов. Там в салоне по мелочам осталось доделать и покрасить. Будет весь черный. Нагревается он, правда, на солнце сильно. Но Селя другой цвет категорически не хочет. Пусть будет черным, согласился я. Он смотрится просто улет. Морду толще сделали. Да, дополнительные листы железа вварили везде. И по бокам тоже. Мы тот расстрелянный хорошо рассмотрели. Учли все попадания, какие повреждения он получил. Основная часть на отвал пришлась. Вот его толщу в два раза сделали. Все дополнительные листы снимаются. Это хорошо. Потом мы им еще несколько листов арканита дадим. Вообще броневик будет. Но об этом я пока промолчал, а то сейчас посыплются вопросы. Круто. Очень круто, мужики. Похвалил я бригаду, которая стояла все это время в сторонке и курила. Я насчитал 7 человек. «Спасибо!» — кивнул один из них, весь увешанный мелким инструментом. «Ладно, не будем вас отвлекать. Через 2 дня, говорите, будет готов?» «Да», — уверенно ответил Николай. «Ну и у нас как раз пара дней будет», — повернулся я к Туману, как бы напоминая ему о наших планах на бронежилеты. «Я помню, Саня», — кивнул мне Туман. Выйдя из отсека с черным плащом, пошли на выход из ангара. «Валер», — обратился я к нему, — «нам нужно памятник пацанам, погибшим на дороге, поставить. Почти все уже из больнички наши выписались, а памятника еще нет. Кинь клич на идею по нему. Пусть народ покумекает, чтобы красиво, мощно было. С табличкой, местом, где посидеть. В общем, все по-взрослому. Это же память наша в этом мире. Мы умрем, а памятник будет стоять. И следующее поколение будут знать, кто и за что тут погиб. Имена всех пацанов на ней надо выбить. Зальем бетонную подушку и на него конструкцию установим. Он с дороги должен в глаза бросаться. Сам памятник или из камня, или из железа сделать. Отправь толковых людей к каменщикам и литейщикам. Пусть там с ними поговорят. Может, те идею какую предложат. Сколько надо, столько и заплатим. Понял тебя. Сделаем.